здоровая мысль. После уроков мы с Мишкой собрали свое имущество и пошли домой. На улице было мокро, грязно и весело. Только что прошел сильный дождь, и асфальт блестел, как новенький. Воздух пах чем-то свежим и чистым, в лужах отражались дома и небо, а если идти с горы, то сбоку, возле тротуара, мчался бурный поток вроде горной речки. Красивый поток, коричневый, с водоворотами, завихрениями и бурунами. На углу улицы в землю была вделана решетка, и здесь вода совершенно распоясалась. Она плясала и пенилась, булькала, как цирковая музыка, или наоборот, журчала и шкварчала, словно жарилась на сковородке. Просто прелесть. Мишка сейчас же, как все это увидел, полез в карман и вытащил спичечный коробок. Я помог ему достать спичку для мачты, дал ему листок бумаги, мы сделали парус и воткнули все это в коробок. Сразу получился не коробок, а кораблик. Мы его спустили на воду, и он тут же поплыл с ураганной быстротой. Его вертело туда и сюда и бросало. Он подпрыгивал и несся вперед, то задерживаясь ненадолго, а то давая 100 узлов в час. Мы сейчас же начали озвучивать это дело, потому что мы сразу стали капитаном и штурманом, я и Мишка. Мы кричали, когда корабль садился на мель. «Задний ход! Чух-чух-чух! Полный задний! Чух-чух-чух! Полнейший задний ход! Чух-чух-чух! Чах-чах-чах!» И я пальцем направлял корабль куда надо, а Мишка орал: «Пошел! Ух, жмет! Вот это дает! Полный вперед! Чух-чух-чих!» И с такими дикими воплями мы бежали за корабликом, как сумасшедшие, и добежали до угла, где решетка. И вдруг наш кораблик завертелся, закружился в водовороте, и мы оглянуться не успели, как он клюнул носом, хлюпнул и провалился в решетку. Мишка сказал: «Жалко как, утонул». И я сказал: «Да, его поглотила бушующая стихия, давай новый запустим». Но Мишка покачал головой: «Нельзя, сегодня мне опаздывать из школы нельзя, сегодня папа дежурный». Я сказал: «Почему?» «Его очередь», — ответил Мишка. «Нет», — сказал я, — «ты не понял. Я спрашиваю, по какому делу твой папа дежурный? Почему? По уборке или по накрыванию на стол?» «По мне», — сказал Мишка, — «папа дежурит по мне». Они с мамой так установили очередь. Один день мама, другой папа. Сегодня папа. Уж небось приехал с работы кормить меня обедом. А сам спешит, ведь ему обратно надо. «Ты, Мишка, не человек», — сказал я. «Ты своего отца сам должен обедом кормить. А тут занятой человек ездит с работы кормить такого обултуса. Ведь тебе уже 8 лет, жених». «Эта мама мне не доверяет. Ты не думай», — сказал Мишка. «Я помогаю. Вон в прошлую пятницу я им за хлебом сходил». «Им», — сказал я, — «им. Они, видите ли, едят, а наш Мишенька одним воздухом питается». «Эх ты!» Мишка весь покраснел, как синяя свекла, и сказал: «Пошли по домам». И мы прибавили шагу. А когда стали подходить к нашим домам, Мишка сказал: «Я каждый день свою квартиру не нахожу. Все дома одинаковые, просто путаются в глазах. А ты находишь?» «Нет, я тоже не нахожу», — сказал я. «Не узнаю свое парадное. То зеленое и это зеленое. Все одинаковые, новенькие. И балкончики тоже один в один. Прямо беда». «Так как же ты поступаешь?» — сказал Мишка. «Жду, пока мама на балкон выйдет». «Ну так... может и чужая чья-нибудь выйти. Ты вполне можешь к другой попасть». «Да ты что?» — сказал я. «Я из 1000 чужих свою маму узнаю». «А как?» — спросил Мишка. «По лицу», — сказал я. На прошлом родительском собрании были все родители. И Костикова бабушка шла домой с моим папой, — сказал Мишка. «Так Костикова бабушка сказала, что твоя мама самая красивая в классе». «Ерунда», — сказал я, — «твоя тоже красивая». «Конечно», — сказал Мишка, — «но Костикова бабушка сказала, что твоя мама самая красивая». Тут мы подошли вплотную к нашим домам. Мишка стал беспокойно оглядываться по сторонам и тревожиться. Но в это время с нами поравнялась какая-то старушка и сказала: «А, это ты, Мишенька. Что, не знаешь, где живешь, да? Вечная история. Ну, пойдем, соседушка, уж доведу тебя». Она взяла Мишку за руку, а мне сказала: «Мы с одной лестничной клетки». И они пошли. Мишка очень охотно поволокся за ней. А я остался один в этих одинаковых переулках без названий, среди одинаковых домов без номеров, и совершенно не представлял себе, куда идти. но решил не унывать и стал подниматься по лестнице на четвертый этаж первого же попавшегося дома. Ведь этих домов и всего-то 18, так что если я даже все подряд их обойду, то через часок-другой наверняка буду дома, это уж точно. Во всех наших подъездах на каждой двери слева привинчен звонок с красной кнопочкой. Вот я влез на четвертый этаж и нажал кнопку. Дверь открылась, оттуда высунулся длинный кривой нос и крикнул в дверную щель: «Макулатуры нет, сколько раз повторять?» Я сказал: «Извините», и сошел вниз. Ошибся, что поделаешь. Тогда я вошел в следующий подъезд. Не успел я тихонько дотронуться до звонка, как из-за двери раздался такой хриплый и страшный лай, что я не стал дожидаться, пока меня съест какой-нибудь волкодав, а просто моментально скатился вниз. В следующем подъезде на четвертом этаже дверь открыла высокая девушка, и когда увидела меня, весело захлопала в ладоши и закричала: «Володя, папа, Марья Семеновна, Саша, все сюда, шестой!» Из комнат высыпала куча народу, они все смотрели на меня и хохотали, и прихлопывали в ладоши, и подпевали: «Шестой, ой-ой-ой, шестой, шестой!» Я глядел на них во все глаза. Сумасшедшие, что ли? Я даже стал обижаться на них. Тут есть хочется, и ноги промочил, а к чужим вместо дома попал, и они смеются. Но девушка, видно, поняла, что мне не весело. «Тебя как звать?» — сказала она и присела передо мной на корточки и заглянула мне в глаза своими синими глазами. «Денисом», — ответил я. Она сказала: «Ты не обижайся, Денис, просто ты сегодня уже шестой мальчик, который пришел к нам. Все они тоже заблудились. На-ка, вот тебе яблоко, съешь, подкрепи истощенные силы». Я не стал брать. «Возьми, пожалуйста», — сказала она, — «для меня. Сделай мне одолжение». Ну, я сделал ей одолжение. «Послушай», — сказала девушка, — «мне кажется, что я видела тебя выходящим из подъезда, что прямо напротив нашего. Ты выходил с одной очень красивой женщиной. Это может быть?» «Конечно», — сказал я, — «моя мама самая красивая в классе». Тут они все снова рассмеялись, без всякой причины. А девушка сказала: «Ну, беги, и если хочешь, приходи к нам в гости». Я сказал спасибо и побежал, куда показала высокая девушка. И не успел я нажать кнопку, как дверь открылась, и на пороге стояла моя мама. Она сказала: «Вечно тебя надо ждать». Я сказал: «Это ужасная история. Я промочил ноги, потому что я не могу найти двери нашего дома. Я не знаю, где наш подъезд. Он похож на все остальные, как капля воды на все другие. И у Мишки такая же история. Никто не может найти свой дом. Я сегодня шестой, и я есть хочу». И я рассказал маме про кривой нос с макулатурой и про рычащего волкодава, и про высокую девушку, и яблоко. «Надо устроить для тебя какую-нибудь примету», — сказал папа, «чтобы ты безошибочно узнавал свой дом». Я обрадовался. «Папа, я уже придумал. Повесь, пожалуйста, на наш дом мамин портрет. Я уже издалека буду знать, где я живу». Мама рассмеялась и сказала: «Ну, не выдумывай». А папа сказал: «В конце концов, а почему бы и нет? Вполне здоровая мысль».